Когда он увидел жену, он произнес ее имя сначала шепотом, потом повторил его громче, стараясь придать голосу веселые нотки, чтобы не напугать Нэнси. Он не понимал, почему она смотрит на него с таким откровенным ужасом, что сестра сочла нужным погладить ее по плечу, приговаривая: «Вы же видите, ваш муж здесь, он счастлив, что разыскал вас, все будет хорошо». «Нэнси!» — позвал Стив, не в силах больше скрывать тревогу. Он не узнавал ее взгляд. Бинты, обматывавшие голову до бровей и закрывшие уши, вероятно, изменили ее лицо. Оно было до безжизненности белым, а бескровные губы показались Стиву иными, чем раньше. Он никогда не видел их такими тонкими, такими постарушечьи сжатыми. Стив был готов ко многому, он мог и должен был предвидеть, что Нэнси изменилась. Но он не ожидал увидеть такие глаза. В них застыл страх перед ним, и Нэнси внезапно отвела их. Тогда он шагнул вперед и осторожно взял одну из рук, покоившихся на одеяле. «Нэнси, маленькая, прости меня». Ему пришлось наклониться, чтобы расслышать ее ответ. «Замолчи», — сказала она. «Я здесь, Нэнси, все хорошо. Доктор уверен, что ты скоро поправишься. Мы...» Почему она все время отказывается смотреть на него и отворачивается к стене? «Завтра я съезжу за детьми в лагерь. С ними все в порядке, ты увидишь их». «Стив!» Она как будто хочет, чтобы он наклонился к ней поближе. «Да, я слушаю. Я так счастлив, что разыскал тебя. Знаешь, как я ругаю себя за глупость?» «Тише!» Да, она хотела говорить, но сначала ей пришлось перевести дух. «Тебе сказали?» — спросила она. И Стив увидел, как слезы брызнули у нее из глаз, а зубы сжались с такой силой, что он услышал, как они скрипнули. Сестра коснулась его руки, словно подсказывая ответ, и Стив пробормотал. «Конечно, сказали». «Ты когда-нибудь простишь меня?» «Но, Нэнси, я же сам прошу у тебя прощения. Это я...» «Тише», — повторила Нэнси. Она медленно повернула голову и посмотрела на Стива. Но когда он наклонился, чтобы прижаться губами к ее лицу, вдруг оттолкнула мужа слабыми руками и вскрикнула: «Нет, нет, не могу». Он обескураженно выпрямился, и вошедший в эту минуту врач заторопился к изголовью ее койки. А сестра шепнула: «Уходите, сейчас ее лучше не трогать». Все произошло словно на другой планете. Ему не пришло в голову ни задать вопрос, ни принять какое-либо решение, ни проявить малейшую инициативу. И он, вероятно, не удивился бы, если бы кто-нибудь прошел сквозь него, как проходит сквозь призрак. Положив руку на плечо Стиву, лейтенант вел его в конец коридора, где было окно. Им приходилось прокладывать себе дорогу через людской поток, который, как по сигналу, наводнил этаж. Женщины, мужчины, принаряженные дети, многие с цветами, фруктами, коробками конфет. «Допрашивать ее сейчас при посетителях бесполезно», — сказал лейтенант. Ни с того ни с сего он стал обращаться к Стиву так, словно обязан ему отчетом или нуждается в его согласии. «В любом случае, самое разумное — дать ей прийти в себя». Выяснить с ней единственный существенный в данный момент вопрос я попросил врача. Старшая сестра, которой у каждого был разговор, больше не занималась ни Нэнси, ни ими. Лейтенант, протянув Стиву пачку сигарет, поднес спичку. «Не затруднитесь подождать меня здесь. Я только взгляну на раненого. Это сэкономит нам время». 3 минуты или час, не все ли равно, сколько теперь ждать? Присев на подоконник, Стив смотрел в пространство не более заинтересованно, чем если бы перед ним был аквариум, в прозрачной воде которого шныряют рыбки, и не понимал, что ободряющие знаки, подаваемые старшей сестрой, относятся к нему. Врач вышел из палаты, посмотрел в оба конца коридора, чему-то, казалось, удивился и направился к сестре. Та бросила ему несколько слов, указала на лестницу, и врач, в свою очередь, исчез за стеклянной дверью. Молодая женщина в больничном халате медленно расхаживала по коридору от палаты к палате, опираясь на мужа. Она держала за руку маленькую девочку и восторженно улыбалась, словно внимая неземной музыке. Всюду были люди. Они говорили, входили и уходили, жестикулируя без видимой причины. И когда лейтенант, появившись у стеклянной двери над лестницей, сделал Стиву знак подойти, тот с облегчением направился к Марье. Теперь ему не нужно думать, куда себя деть. «Доктор, как и я, полагает, что вам лучше не видеться с женой до вечера или завтрашнего утра. Окончательно он скажет в 7, когда осмотрит ее. Если хотите, едем со мной. Мне надо вернуться на службу, но прежде я должен позвонить». Он подошел к аппарату на столе сестры, стоя заказал разговор, и Стив все ждал и ждал. У него и в мыслях не было прислушиваться к тому, что говорит лейтенант. До него доносились лишь отдельные слова, и он в них не вдумывался. «Да, как мы и предполагали. Так точно. Сейчас еду». Стив проследовал за ним по лестнице, коридору, первого этажа, холлу, и, наконец, больничному саду, аллеи которого были забиты машинами. У него кружилась голова от солнца, от шума и движения толпы. Вокруг все бурлило. Он машинально опустился на заднее сиденье полицейской машины, лейтенант сел рядом, захлопнул дверцу и скомандовал водителю-сержанту: «В полицию». Мимоходом Стив заметил свою машину, утратившую привычный вид. Казалось, она больше не принадлежит ему. Улицы, по которым они проезжали, кишели народом. Преобладали обнаженные до пояса мужчины в шортах и дети в цветных купальниках. Повсюду ели или посасывали трубочки с мороженым, раздавались автомобильные гудки, девушки громко смеялись, запрокидывая голову или повисая на руке спутника, и громкоговорители как бы раскидывали пестрый музыкальный шатер над всей этой сумятицей. «Может быть, хотите купить себе рубашку другую?» Автомобиль остановился у магазина, где по обе стороны от входа висели разные предметы для пляжа. У Стива еще хватило соображения попросить 2 белые рубашки с короткими рукавами, назвать свой размер, положить в карман сдачу и снова сесть в машину, где ждали его оба спутника. «У меня в кабинете есть бритва и все необходимое. Там вы сможете привести себя в порядок. Если я не поеду с вами в больницу, вас подбросит одна из машин. Боюсь, только вам будет трудно найти номер в гостинице». Они выехали из города, и везде вдоль дороги стояли ларьки и палатки, где торговали разной едой и мороженым. Лейтенант дождался, пока шоссе станет настоящим шоссе, обсаженным с обеих сторон деревьями. «Вы поняли?» — обратился он к Стиву, когда счел момент подходящим. Стив услышал слова, но понадобилось некоторое время, прежде чем они наполнились для него смыслом. «Что понял?» — спросил он в свой черед. «Что произошло с вашей женой?» Стив с трудом сосредоточился, покачал головой и признался: «Нет». И тихо добавил: «Можно подумать, что она меня боится». «Это я подобрал ее на обочине прошлой ночью», — продолжал его попутчик еще более приглушенным голосом. «Ей повезло. Неподалеку от места, где она лежала, с людьми из Уайт-Плен случилась авария. Они услышали стоны. Я патрулировал в нескольких милях отсюда. Мне радировали из управления, и я оказался там раньше скорой помощи». Почему лейтенант говорит так неестественно? Он словно рассказывает все это лишь для того, чтобы оттянуть время. В их разговоре появился какой-то фальшивый тон. Стив, тоже думая не то, что говорит, спросил: «Она очень страдала?» «Она была уже без сознания, потеряла много крови. Вот почему она выглядела такой бледной, когда вы ее увидели. Первую помощь ей оказали на месте». «Сделали укол?» «Да». «Делал, кажется, санитар. Потом пришлось искать больницу, где есть свободные койки. И мы объездили 4, прежде чем...» «Знаю. Я просил поместить ее в отдельную палату. Оказалось, нельзя. Вы же сами могли убедиться. А допрашивать ее в присутствии других больных неприятно. Да.